11. Казарма, куда поселили учебный взвод, представляла собой двухэтажное здание из бетонных блоков с глухими стенами на первом этаже и узкими высокими окнами на втором. На первом располагались учебные классы, оружейная комната и склад боеприпасов. На втором находились коллективные душ и санузел, а также 30 маленьких коморок с раздвижными дверями, куда помещались лишь узкая кровать, шкафчик и небольшой стол. Комнаты сержантов также располагались наверху. Широкая лестница со второго этажа продолжалась в подвал, где находилось бомбоубежище с выходом в подземную галерею. Все строения базы Форт Дикс соединялись под землей километрами бетонных проходов, густо покрытых сетью противорадиационных бункеров, автоматических огневых точек, авиационных ангаров, боксов для бронетехники. Еще глубже под землей располагались многочисленные системы противовоздушной и противокосмической обороны, перемещающиеся по рельсам в радиальных туннелях. Первые недели службы отпечатались в памяти Сергея как полоса сплошной усталости и боли. Бойцы привыкли жить на бегу. День начинался в 5 утра с 10-километровой пробежки. Командиры отделений пинками выгоняли взвод на плац, откуда после короткого построения и переклички с троем из песней бойцы мчались в сопровождении сержантов в ближайший лес, чтобы через час загнанными лошадьми вернуться с противоположного конца базы. Затем душ, короткий инструктаж и снова бег с троем на завтрак. Как правило, на завтрак им подавали брикеты разогретого армейского рациона, которые, хотя и не отличались изысканным вкусом, зато с лихвой покрывали все потребности организма. Они состояли из питательной, искусственно выращенной белковой массы с добавлением небольшого количества клетчатки, включали в себя лошадиную дозу витаминов и стимуляторов пищеварения. Рационам обычно придавался вкус свинины, говядины, тунца или бобов. Выросший в небогатой семье, не привыкший к деликатесам, Сергей быстро съедал свою порцию, не обращая внимания на нытье более привередливых товарищей, и запивал ее стаканом обезжиренного молока или фруктового сока. Впрочем, с ростом физических нагрузок нытье быстро сошло на нет. Сержанты питались тут же и тем же, с той лишь разницей, что они могли по своему усмотрению выбрать вид рациона и его количество. Далее опять бегом в санчасть, где их быстро, но тщательно, словно лошадей перед скачками, осматривали военные медики. Деловитые и безликие, в белых полумасках медсестры двигались вдоль строя, прижигали мозоли, заливали прозрачным медицинским клеем ссадины и порезы, бинтовали эластичными бинтами места растяжений и вывихов. Там же многие, в том числе и Сергей, получали инъекции стимуляторов роста мышечной массы. Имперская армия имела жесткие стандарты физического состояния и в короткий срок подтягивала до них всех новобранцев. В 8 утра начинались двухчасовые теоретические занятия. Равнодушные, как автоматы, инструкторы преподавали им устройство основных видов стрелкового и легкого артиллерийского оружия, боевого костюма, боевых систем вертолетов и мобильных комплексов огневой поддержки, а также основные правила ухода за ними. Сергей легко проглатывал знания, стиль подачи которых был рассчитан на солдата с невысоким уровнем грамотности. К тому же базовый перечень вооружения, с которым необходимо было уметь обращаться, был невелик. Многоцелевая автоматическая штурмовая винтовка М160 с одноразовым магазином на 60 высокоскоростных безгильзовых патронов калибра 5,56. 10-зарядный подствольный гранатомет в комплекте. Реактивные гранаты для него – плазменные, осколочные, противотанковые, дымовые, осветительные. Всепогодный прицел с системой введения цели, транслирующий увеличенное изображение с прицельным маркером и информацией о характеристиках объекта атаки на тактический дисплей боевого костюма. Аппаратура ведения огня по достижении готовности, когда выстрел производится автоматически после захвата цели. Пятизарядный ракетный лаунчер М790 с самонаводящимися и управляемыми ракетами различных типов. КОПы – мобильные комплексы огневой поддержки. Этакие здоровенные работоподобные дуры с развитой системой искусственного интеллекта, способные эффективно выполнять приказы, ориентироваться в тактической обстановке и даже действовать самостоятельно. При них крупнокалиберный роторный пулемет, автоматическое безоткатное орудие и огнемет для ближнего боя. 5 видов ручных гранат, десяток видов мин, противотанковых и противопехотных, интеллектуальных, сенсорных, управляемых, пистолет 38-го калибра, снайперская винтовка М10А1, единый пулемет М6, остальное вооружение обзорно. По окончании занятий тут же принимались зачеты, по результатам которых отделение, оказавшееся самым неуспевающим, под руководством одного из сержантов отправлялось к травянистому берегу ближайшего лесного болота и принималось в течение 2 часов по горло в мутной жиже отрабатывать форсирование водной преграды. Оставшаяся часть взвода в это время занималась разборкой и сборкой оружия, училась на практике управлять копами, обслуживать мины различных систем. Именно при очередном форсировании взвод понес первую потерю. Рядовой гнус провалился в торфяную яму и захлебнулся до того, как его успели вытащить. В армии, как и в природе, существует естественный отбор. Выдал по этому поводу циничную речь сержант Кнут. Умные повышают свою квалификацию и свое благосостояние. Тупые хлебают дерьмо в болоте. Самые тупые в этом дерьме захлебываются. Если кто не понял, расшифрую, продолжил сержант, вышагивая перед строем. Рано или поздно я утоплю в дерьме всех тупиц из своего взвода. Успеваемость на теоретических занятиях после этого случая резко возросла. В 12 часов снова бег в столовую, торопливое глотание обеда, состоящего из густого рыбного супа и огромной порции кукурузной каши с мясным соусом. В 13 часов изучение имперских уставов. Сержанты заставляли учить наизусть целые страницы, доводя их знания до автоматизма. Время от времени Кнут проводил тест, в произвольном порядке тыкая пальцем в бойца и требуя прочитать по памяти отдельный пункт какого-либо наставления. Если солдат сбивался или затруднялся с ответом, Кнут заставлял все отделение хором повторять забытый бойцом текст, одновременно приседая или отжимаясь от пола. Их ненависть и равнодушие друг к другу росли не по дням, а по часам. Неуспевающих били ночью всем отделением, стараясь не оставлять следов на лице и явных увечий, и помогали на занятиях, стремясь избежать коллективного наказания. Они учились ненавидеть и помогать друг другу. В 14 часов они бегом прибывали в спортзал. Здесь сержанты распределяли взвод по тренажерам и в течение 2 часов доводили бойцов до полного изнеможения. Каждого по индивидуальной программе, подобранной медиками в зависимости от физического состояния солдата. Их мышцы, подстегиваемые стимуляторами роста, росли как на дрожжах. В 16 часов марш-бросок на полевые занятия. Почти всегда марш-бросок был тяжелым испытанием сам по себе. Десятки километров, выдерживая строй, равномерной трусцой взвод двигался по пересеченной местности, периодически на бегу, перестраиваясь для прочесывания местности или для развертывания в цепь, сходу форсируя ручейки и болота. Отстающих и упавших подбирали по команде сержантов и несли на руках, используя свернутые на манер гамака ремни амуниции. Самых упрямых или слабовольных били сержанты, заставляя догонять строй, или остающиеся в строю бойцы не в силах выдержать дополнительную ношу. Тупой, изматывающий и монотонный бег учил терпеть боль, беспрекословному подчинению приказам, спаивал коллектив в единое целое. На полевых занятиях взвод до седьмого пота преодолевал полосы препятствий, учился добывать в лесу пищу и воду, овладевал навыками ориентирования, маскировки и скрытого передвижения на местности. В 20 часов в растерзанных и перемазанных комбинезонах взвод бегом возвращался на базу, едва переставляя ноги от усталости. Затем бойцы торопливо проглатывали ужин, состоящий из нескольких больших вареных кусков морской рыбы, чинили или получали у Капинармуса новое обмундирование и амуницию, взамен пришедших в негодность. В 22 час личного времени. Разбредаясь по своим закуткам, солдаты оставались наедине со своими мыслями. Кто-то писал письма или играл через встроенный в стол небольшой терминал. Кто-то читал, некоторые просто дремали, пользуясь свободной минутой. В 23 часа построение, проверка снаряжения, вечерняя поверка и, наконец, отбой. Те, кому повезло пройти проверку благополучно, падали в койки и мгновенно проваливались в сон. Неудачники продолжали готовить амуницию к следующему дню занятий или просто отжимались на полу перед комнатой сержанта до тех пор, пока тот не решал, что воспитательный процесс завершен, и отпускал бойца спать. Ночью взвод нередко поднимали по тревоге для отработки действий по отражению наземной, воздушной или космической атак неприятеля, а также для поиска и уничтожения диверсионно-разведывательных групп. Так как своего оружия у бойцов еще не было, ночная тревога обычно завершалась коротким смотром или пробежкой вокруг спящих казарм, после чего взвод снова падал в койки. Сознание Сергея постепенно заволакивалось мутной пеленой от постоянной, изматывающей душу усталости. Каждая минута была наполнена страхом или желанием во что бы то ни стало избежать наказания. Через 3 недели после начала занятий не выдержал Молчун. Во время утреннего построения его, избитого в кровь, выбросили из подъезжающего джипа комендантской комнаты. Он пытался выбраться с территории базы, спрятавшись в кузове грузовика снабжения. Стоя перед строем, растерзанный Молчун затравленно озирался. «Командир отделения!» Голос кнута был спокоен. «Сэр!» Сержант Масол выступил из строя и вытянулся. «Расстреляйте дезертира!» Молчун удивленно и недоверчиво уставился на кнута. «Есть, сэр!» Не сходя с места, Масол скинул руку с пистолетом и почти не целясь нажал на курок. Пуля ударила Молчуна в потный лоб с прилипшей к нему растрепанной челкой. Затылок взорвался ошметками разлетевшейся плоти. Молчуна отбросила на газон. В его открытых глазах навсегда застыло выражение тупого удивления. «Командир отделения, к вечеру представьте мне рапорт!» «Есть, сэр!» Сержант Масол снова встал в строй. Взвод продолжил занятия по распорядку, бегом направляясь к темнеющему невдалеке лесу.